мы кошку искать не будем. Зато вот какие интересные поговорки можно найти в книге «Русские пословицы и поговорки». Кот видит молоко, да у него рыло коротко. Кот Евстафий покаялся, постригся, подхимился, а все мышей во сне видит. Кот-охотник до рыбы, до воды боится. Кота в мешке покупать нельзя. Кошачьи глаза дыму не боятся. Кошачья лапка мягка, а коготок востер. Кошка да баба завсегда в избе, а мужик да собака завсегда на дворе. Кошка, жить тебе немножко, мы тебя продадим и все денежки отдадим. Кошка лазает в окошко. Кошка лапкой, а медведь пяткой. Кошка мышей ловить не устанет, вор воровать не перестанет. Кошка на мышей храбра. Кошка на печке, пес на крылечке. Кошка на порог, а мышка в уголок. Кошка, не играй угольком, лапку ожжешь. Кошка не могла достать мяса и говорит, сегодня пост. Кошка с собакой дружно не живут. Кошка скребет себе на хребет. Кошка спит, а мышей видит. Кошки игрушки, а мышки слезки. Кошки тура не родить. Кошки грызутся, мышам раздолье. Кошки нет дома, мышам воля. Кошки со двора, а мыши по столам. Кошку бьют, а невестки на ветке дают. Кошку против шерсти не гладят. А вот еще несколько пословиц из знаменитого сборника «Даля», пословицы русского народа. «Он, как кошка, все на ноги падает. Кошка пустомойка, долго мылась, гостей не замыла. Кто кошек любит, будет жену любить. Собаку можно целовать в рыло, а не в шерсть, кошку наоборот. Кошку девятая смерть донимает. Кота убить 7 лет, ни в чем удачи не видать. Собака крох подстольных, а кошка пролитого молока ждет. Собака обжора, а кошка лакомка. О знаменитой игривости кошек говорят не только пословицы. Много веселых детских игр тоже посвящены кошкам. Вот, например, одна из них. Старинная украинская забава «Кот и мыши». Дети выбирают между собой кота, который становится впереди, а все остальные участники игры цепочкой за ним. Кот спрашивает. «А мыши в скирде есть?» «Есть». «Много?» «Много». «Сколько?» «Копа». «Копа» — старинная хлебная мера, а именно 60 снопов. «И не боятся кота?» «Нет, нет, лови!» Кот старается поймать последнюю мышь. Когда поймает, то уже эта мышь становится котом. Превращение прямо как в сказках, которые вы так любите. Я знаю, что ты тоже очень любишь веселые невероятные истории. А тебе известно, что кот и кошка — одни из самых популярных героев народных сказок. Хочешь прочитать такие сказки? Раскрой вторую часть этой книги, и перед тобой предстанет яркий, необычный мир, мир доброй человеческой фантазии и любви. Правильно считают, что лучше раз увидеть, поэтому подробно говорить об этих сказках я не буду. Замечу только, что очень часто встречается образ кота в сказках восточных славян. В кота, например, превращается победитель страшного чудовища Иван Попялов из одноименной белорусской сказки. Пушистого усатого перевоплощается главный герой и в сказках об Иване, кошкином сыне. Иване Сучиче или Иване Крестьянском сыне.